И я к нему потянулся тоже. По сердцу ли, по одиночеству ли, но потянулся. Его очень потешала и трогала моя слабая осведомленность в житейских делах. Покровительствовать было для него удовольствием. Когда я проявлял свою непрактичность, попадал в просак, он звонко заливался и с радостью начинал поучать. Он был человеком хозяйственным, сельским, из этих мест. Он во всем любил добротность, основательность в том смысле, как понимал это сам. Рубля лишнего не потратит, а сам то и дело навязывал взять у него в долг. Да хоть на сколько. Ты, главное, не тушуйся, Булат Шалч. Привыкнешь к деревне. Это вам, городским, сначала трудно, а потом обживешься, коровку заведешь. Ну да, коровку, лукавил я. Вот это да. Хотя, признаться по чести, в деревне задерживаться не собирался. Но мне нравилось ему подыгрывать, вот я и лукавил, разыгрывая простачка, этакого городского балбеса, чем разжигал его страсти. «А что ж», — заливался он, — «и заведешь коровку, попомни мои слова. А иначе как же? Откуда молочко, сметанка? Зой, гляди на чудака. А сливки?» «Ну, разве что сливки», — говорил я. «Сливки — это да. Меня маленького заставляли пить сливки с миндальным пирожным». Это его почему-то сердило. «С пирожным», — говорил он обиженно. Мне одинокому было у них хорошо. Это был хлебосольный дом, и когда меня приглашали, была возможность посидеть в сытном тепле, в комнате, почти городской по виду. Происходило это чаще всего так. Ввалился ко мне запорошенный снегом Сысоев, с досадой оглядывал мою дымящую печку, тусклую лампочку в потолке и говорил: «Да ладно книжки читать, все не перечитаешь», и похохатывал от собственного остроумия. «Айда к нам, чайку попьем». И мы шли по сугробам. В его доме тотчас появлялась водка и домашние огурчики со смородинным листом, и капустка, и помидорчики, и рассыпчатая картошка, и розовое сало, и крутые яички, а иногда и холодец. Мы рассаживались. Сысоев производил все приличествующие моменту движения. Потирал руки, передергивал плечами, ухал, ахал, чертыхался, заливался, был счастлив. И так до конца и не мог понять, чем я ему мил. Кроме того, что я кончил университет и был учителем, так же, как и его жена, о чем я уже говорил, видимо, и мое грузинское происхождение, экзотика, что ли, все это усугубляло. И усики мои, и еще одно обстоятельство. Дело в том, что это был 50-й год, а в те времена везде маячили разнообразные изображения моего усатого соплеменника. Не могу сказать, чтобы я был его особенным почитателем, да и родители мои находились в местах отдаленных. Но Сысоев перед ним благоговел и, может быть, как-то там в туманном своем сознании связывал воедино мое происхождение со своим кумиром. Не знаю, насколько точны мои наблюдения, но об этом еще предстоит говорить. И вот мы сидели в самый разгар января, опрокидывая рюмочки и похрустывая огурчиками под аккомпанемент метели. И Сысоев, как обычно, учил меня жить, а я тогда думал, что если бы побольше денег, у меня были бы не эти грязно-серые дубовые валенки, которые мне посчастливилось купить на козельской толкучке, а белые чесанки, легкие, теплые и пружинистые. И не солдатская шапка-ушанка украшала бы мою голову, а мохнатое великолепие из выделанной овчины, а может быть, даже из волка. За деньги все можно. Не надо мне вашей коровки и сливок, а если бы купить 5 кубометров сухих березовых дров вместо сырой осины, щедро раздаваемой учителям. «Да ты, Шалч, погоди», — сказал Сысоев, — «вот чудило. Зой, ты глянь-ка, чудил ты, ей-богу! Да ты накопи, и я подкину!» «Не нужна мне ваша коровка», — сказал я. «Что я, пастух, что ли? Я все-таки в университете, а у нас-то в просвещении, знаешь как? Ага, приноровиться нужно!» «Легко вам говорить», — сказал я. У вас вон хозяйство какое. И огурчики, и шуба, и трактор. Ух ты, рассердился он. Ну, Шалч, тебя не переговоришь, все тебе не так. Да я тебе трактор дам, ну, куда ты на нем?